Анна демонстративно не разговаривала со мной. И на мое выдавленное сквозь зубы «доброе утро» никак не отреагировала. Выглядела она неважно. Глаза подпухли, на щеках неврологические пятнышки. Я, конечно, должен был подойти к ней, обнять, успокоить. Дать возможность Анне выплакать последние слезы на моей груди. Но мне мешала дурацкая гордость и сознание собственной правоты. Разрыв произошел, самое болезненное позади, и все теперь станет на свои места. Она уедет и со временем забудет меня. Пусть будет так, думал я, спокойно глядя на то, как Анна собирает свои вещи и складывает их в большую спортивную сумку. «Ты мне ничего не хочешь сказать на прощание?» — спросила она, закинув сумку на плечо. «На прощание?» — переспросил я и, как дурак, наморщил лоб. «А ты разве уходишь?» «Ухожу. Собственно, я тебя не прогоняю. Не хватало, чтобы ты посмел выгнать меня. Куда же ты в таком случае намылилась?» Анна посмотрела на меня, покусывая губы. «Кирилл», — сказала она, но осеклась, круто повернулась, вышла через калитку и с грохотом захлопнула за собой металлическую дверь. Через несколько минут мне позвонил Леша, и я, разговаривая с ним, быстро забыл о всех обидах, которые вольно или невольно нанес Анне. «Зря ты все-таки это сделал», — сказал Леша, когда я передал ему разговор с Кнышем. «Возьмут они тебя на крючок, не сорвешься». Мы условились встретиться с ним там же, у причала. Я бежал по шоссе вдоль крепостной стены, испытывая удивительное чувство легкости и силы, какое бывает, когда избавляешься от проблем, созданных самим собой. Вопреки моему ожиданию, на пятачке толпилось уже достаточно народу. Там были и малочисленные отдыхающие, и местные зеваки. Посреди причала стояли машины скорой и милиции. Несколько мужчин в форме усталыми голосами, усиленными мегафонами, просили людей разойтись. Женщина средних лет с выкрашенными фиолетовыми чернилами волосами ходила восьмерками среди толпы, отчаянно размахивала руками и о чем-то безостановочно вещала пронзительным голосом. Я разобрал лишь одну фразу, которую она повторяла, как лозунг на митинге: «Не дадим себя ограбить, не дадим». Небольшая группа старушек обступила синюю будку, в которой когда-то сидела билетерша экскурсионного бюро, тыкала пальцами в какие-то списки, наклеенные на стен, и, перебивая друг друга, неистово спорила. Толпа росла с каждой минутой. Я встречал знакомые лица, диспетчер автовокзала, продавщица центрального газронома, несколько женщин из поликлиники, Дима Маргун, держа под руку начальника райотдела УВД, прохаживался по причалу и что-то говорил ему. Смешавшись с толпой, я искал Лешу и прислушивался к разговорам. Несколько раз я услышал фамилию Милосердова. Женщина с фиолетовыми волосами, не обращаясь конкретно ни к кому, громко говорила: «Ну и что? Мы тоже скорбим, но дружба дружбой, а табачок врозь. Не надо усугублять нашу скорбь. Надо все по-честному решать. Неужели никто, кроме Милосердовой, не знает, где деньги? Это обман, товарищи. Надувательство чистейшей воды. Мы скорбим, но мы требуем вернуть свои деньги». Я протиснулся к группе милиционеров и увидел Кныша. Тот был хмур, неприветлив и все время держал у щеки радиостанцию, словно компресс на флюсе. Рация шипела, трещала, что-то спрашивала сухим надтреснутым голосом, и Кныш односложно отвечал. Он увидел меня, сдвинул фуражку на затылок и пожал плечами, словно я что-то спросил у него. «Ты видишь, что делается?» — кивнул он на толпу. Попалась одна провокаторша, и народ уже не успокоишь. «Кто такая Милосердова, Володя?» «Ну вот». Разочарованно ответил Кныш. «Хочешь взяться за дело, а не знаешь самого главного. Это генеральный директор акционерного общества Милосердия». «Секунду. Слушаю, седьмой». Переключился он на радиостанцию. «Да. Они уже плывут сюда. Народу больно много, мы сами не справимся. Возможны беспорядки. Еще хотя бы человек пять». «Акционерное общество милосердия», — мысленно повторил я и вспомнил огромные рекламные щиты с крупной фотографией симпатичной бабушки в цветастом платочке, пьющей чай на веранде с видом на море. Самое популярное на побережье АО, обещавшее около 300% годовых по частным вкладам. Наши местные пенсионеры из-за своей нищеты, кажется, совсем с ума посходили. Все повально стали акционерами милосердия. Я помню, как поселок регулярно обрастал легендами про каких-то счастливцев, которые всего за год баснословно разбогатели на акциях. К причалу быстро приближалась злополучная яхта, окруженная эскортом милицейских быстроходных катеров. Метров за 100 она снизила ход и дала пронзительный сигнал. Народ затих, все повернулись в сторону моря. На причал пробивалась еще одна машина скорой помощи, часто и нервно сигналила, заставляя людей расступиться. «Извини, потом», — бросил мне Кныш и быстро пошел по причалу. Яхта медленно приблизилась, коснулась амортизационных шин, и причал дрогнул, скрипнул ржавыми опорами. Швартовый принял какой-то штатский в голубой рубашке и галстуке. Стало тихо. Из обеих машин скорой помощи вышли люди в белом. Двое из них, схватив носилки, побежали к яхте. На судно их не пустил милиционер. Он принял носилки и передал кому-то в рубку. Сначала с кормы на причал спрыгнул штатский в темных очках и с короткой под ежик прической, за ним два милиционера. Они шли к машинам неторопливой, расслабленной походкой, не оглядываясь, не проявляя интереса к процессу выноса тела, как будто им все уже было ясно, и преступник практически уже в их руках. Через минуту на кормовой палубе показались два милиционера с носилками. Люди замерли. Какая-то бабка слева от меня стала неудержимо креститься и нашептывать молитву. Меня кто-то тронул за руку, я обернулся и увидел Лешу. Он часто дышал, наверное, ему пришлось пробежаться. «Кто?» — одними губами спросил он. «Милосердова», — ответил я. Носилки поднесли к машине скорой помощи и загнали их внутрь. Милицейский УАЗик завелся и дал задний ход, раскидывая вспышки света из установленной на крыше мигалки. Люди снова расступились, на этот раз без команды и окриков милиционеров, пропуская машину. Старая женщина, которая крестилась рядом со мной, вдруг прижала руки к груди и дурным голосом завыла: «Кормилица ты наша, матушка-голубушка, как же мы теперь без тебя?» Не успели все три машины скрыться за поворотом, как из притихшей толпы снова раздался вопль фиолетовой провокаторши. «Кто теперь вернет наши денежки? Загубили женщину, которой мы так верили. С кого теперь спрашивать, где кассиры и бухгалтеры? Сюда их, на народный суд!» Мы с Лешей поспешили отойти в сторону. «Ну что, частный детектив, берешься за это дело?» — спросил Леша, жадно затягиваясь сигаретой. «Сам Бог велел», — ответил я. «Меня пытались здорово подставить, но, к счастью, у моих недоброжелателей произошла осечка». «О чем ты?» — не понял Леша. Я рассказал ему о письме, найденном в кармане накидки. Леша никак не отреагировал на это сообщение. Мне показалось, что он был больше озабочен собственными мыслями. У меня вдруг мелькнуло подозрение, что Леша испугался нашей с ним дружбы. Быть рядом с человеком, на котором лежит тень подозрения в убийстве, малоприятно. Могут затаскать на допросы в качестве свидетеля. «Вот что», — сказал я таким тоном, словно все уже было давно решено, «тебе больше не стоит так часто общаться со мной. Мне не хочется, чтобы тебя в чем-либо заподозрили, в содействии, в соучастии, не дай бог». «Ты что?» — произнес Леша, и по его губам скользнула снисходительная усмешка. «Не стоит с тобой общаться. Да низкого же ты обо мне мнения». Минуту мы молчали. к нам шел Кныш, все еще прижимая рацию к щеке. Я знал, что Володя не станет разговаривать в присутствии Леши, и пошел ему навстречу. «До самого основания размозжен череп», — сказал Кныш, отводя меня в сторону открытого кафе. «Ориентировочно вчера в полдень на Диком острове». «А кто опознал тело?» «Ее брат. Он уже вчера вечером заявил, что сестра отправилась на остров и не вернулась. Крутился здесь только что, в черном костюме. На острове, говорят, в обморок упал, когда увидел, что от сестры осталось». «Кто он такой?» «Москвич, кандидат наук. В недавнее время преподавал в МГУ философию, а сейчас занимается политикой и возглавляет партию радикальных мер». «Вот как? У Милосердовой, оказывается, влиятельный родственник». Кныш усмехнулся. «Без влиятельных родственников она бы не открыла акционерного общества». «Следы какие-нибудь нашли?» «Как бы, между прочим, спросил я». «Да, на яхте следов много». «Какие же, интересно». Я почувствовал, как внутри меня все похолодело. «Отпечатки пальцев». «И все они идентичны отпечаткам пальцев трупа». «И больше никаких». Кныш отрицательно покачал головой. «Штурвал, рычаг скоростей чисты, словно к ним вообще никто не прикасался. Наверняка убийца работал в перчатках. Что интересно, убивали ее на острове. А потом труп спрятали в трюме». Мы дошли до столика под зонтом. «Выпьешь что-нибудь?» — спросил я. «Не могу, я же на государственной службе, а не в твоей фирме». «Не жалеешь, что ушел?» Кныш усмехнулся. «Так ты же не платил 3 месяца подряд. А детишки, между прочим, кушать хотят каждый день». «Ну, ответь честно, ты в самом деле хочешь взяться за это дело? И есть заказчик?» «Заказчика нет. Причина в другом. Но об этом позже. Скажи, Володя, кто управлял яхтой? Не одна же Милосердова поплыла на остров». Кныш крякнул от досады и почесал затылок. «С капитаном вообще запутанное дело. Маргун утверждает, что Караев снялся вчера с якоря около 11 часов утра и взял курс на Айфока. А спустя 3 часа Дима видел капитана на берегу в пивбаре. Когда спросил у него, где Ассоль, тот ответил то ли в шутку, то ли всерьез: сдал в прокат». Допросили Караева. В том-то и дело, что Караев исчез. Дома его нет. Соседи говорят, что сегодня не ночевал. Ты его подозреваешь? Пока для этого нет веских оснований. Версия, что убийство совершено с целью ограбления, отпадает. На пальцах убитой остались нетронутыми кольца из золота и серебра. А с братом Милосердовой говорили? Братишка покойницы очень немногословный тип. Сказал лишь, что никого не подозревает, что явных врагов у сестры не было, а потом добавил, что, дескать, бизнес — это всегда риск, и не стоит придавать это дело громкой огласке. Я посмотрел Кнышу в глаза и спросил: «Ты мне доверяешь, Володя?» «Короче, Кирилл, если есть что сказать, выкладывай». На меня наехали. Кныш вытаращил глаза. «Наезжать на директора сыскного агентства себе в убыток? Кто? Когда? Гастролеры?» «Нет, не гастролеры. На меня пытались повесить убийство этой Милосердовой». Кныш приоткрыл рот от удивления. Минуту он не сводил глаз с моего лица, словно пытался понять, не шучу ли я. «Ну-ка, давай-ка все подряд и подробненько». Я рассказал ему все, что случилось со мной вчера, начиная с ловли крабов у берегов острова и заканчивая белой накидкой и письмом, выполненным моим почерком. «Да», — протянул Кныш, тарабаня пальцами по столу. «Он уже не смотрел на меня. Он физически не был способен поднять глаза. Была у него такая дурная привычка, которая выдавала его недоверие с головой. Где письмо?» «Вот». Я вынул письмо, развернул его и положил перед Кнышем. «Обрати внимание на вот эти буквы», — торопливо сказал я, тыча пальцем в текст. «Затем на то, что касается моего вклада в милосердие». «Ладно», — перебил он меня, аккуратно складывая письмо и пряча его в сумку. «Сами разберемся». Глава шестая. Дима Моргун встретил меня, как всегда, широкой улыбкой, от которой черные аккуратные усики начинали топорщиться, и в физиономии Димы появлялось что-то кошачье. Редкой способностью отличался Моргун. Пообщаешься с ним, и на душе теплеет, хотя никаких видимых причин на то не было. «Прокатиться не желаешь?» — промурлыкал Дима, поскрипывая своей резиновой кожей. В гидрокостюме, наверное, было очень неприятно ходить по пляжу, но что поделаешь, это униформа, обязательный атрибут хозяина проката, отличающий его от рядового отдыхающего. «Спасибо», — ответил я. «Я как-то с тобой уже катал. До сих пор морской водой сморкаюсь». Улыбка Димы стала еще шире, глазки сузились. «Хитрый кот. Никогда не поймешь, что у него на уме». «Ты ко мне по делу или просто так?» — спросил он небрежным тоном, хотя прекрасно знал, для чего я к нему пришел. «Их пообщаться надо», — ответил я. «Понял», — кивнул Дима и свистнул своему помощнику, худому, как скелет, и черному от перманентно наслаивающегося загара парню. «Эй, Сережа, покатай народ, я занят». Мы поднялись на верхнюю палубу пирса, по которой тянулись две ржавые рельсы, используемые для передвижения погрузочной тележки. Здесь нас никто не мог подслушать. Это было излюбленное место переговоров Димы, когда к нему приходили авторитеты или менты. «Что интересует доблестного защитника прав обездоленных и сильных мира сего?» — спросил он мягким голосом. «Мне нужен Караев», — ответил я. Не меняя выражения лица, Дима пожал плечами. «Он сейчас многим нужен. Ты был последним, кто его видел вчера». «Не думаю». «Но ты ведь сказал неправду, что видел его около 2 часов в пив-баре». «Естественно. Деду нужно алиби». «Он ничего не говорил тебе о пассажирах, за которыми пошел на Айфока?» «Кирюша», — с той же улыбочкой ответил Дима, «я же не спрашиваю тебя, откуда в твоей лодке оказались вещи убитой Милосердовой?» Вот это удар! Дима даже не изменился в лице, словно сказал мне комплимент. Жуткая манера. У меня сразу пропала охота продолжать разговор. «Еще вопросы?» — любезно поинтересовался Дима. «Ну что ты сияешь? Прочертил границу и счастлив? Меня топят, понимаешь? А ты хочешь притопить с собой еще кого-нибудь?» «Да ничего я не хочу», — огрызнулся я. «Мне бы только отмазаться от Милосердовой». «Так делай это аккуратно, чтобы не замазать других», — посоветовал Дима. «А может, по коньячку?» «Какой к черту коньячок? Ткни пальцем на пляже, с любым коньячок выпить смогу. Мне помощь от тебя нужна». «Обижаешь», — ответил Дима. «Я тебе помог. Сказал погранцам, что лодку сорвало с причала. Накидочку эту беленькую с письмом от лишних глаз спрятал и с надежным человеком передал тебе. Было? Было. Так что ж тогда наезжаешь? Милиция Караева найти не может, а мне он позарез нужен». «Естественно, что не может. Зачем деду на старости лет в СИЗО садиться? Он же понимает, что в убийстве первым делом заподозрят его». «Тогда, может быть, ты скажешь, кто хозяин Ассоли?» «Нет, не скажу», — покачал головой Дима. «Не уполномочен. Я и сам могу узнать, только времени жалко. Вольному воль. Скажи хоть, где он живет? Ну, где еще могут жить хозяева таких роскошных яхт?» — усмехнулся Дима. — В Москве, естественно. В таком случае это вообще задачка для первоклассника. «Ну-ну», — многозначительно произнес Дима. «Давай, первоклассник, копай. Только не задень высоковольтный кабель. Постараюсь». Задачка для первоклассника отняла у меня остаток дня, вечер и полночи. Связываться по телефону с офицером службы безопасности все равно, что с какой-нибудь затерявшейся в Гималаях первобытной деревушкой, то есть теоретически это просто, а на практике убеждаешься в обратном. Рабочий телефон Валеры Нефедова не отвечал несколько часов подряд. И тогда я позвонил ему домой, хотя Валера предупреждал, что делать это следует лишь в крайних случаях, которые не терпят отлагательств. Я решил, что такой случай уже наступил, и пару минут мило беседовал с его женой, представившись Валеркиным сослуживцем по Афгану. «Валера, к сожалению, в Чечне», — сказала его жена. «Но вы можете позвонить после 12, он должен прилететь». Пришлось мне маяться в ожидании до глубокой ночи. Зато разговор с Валерой был коротким и плодотворным. «Давай, выкладывай без подробностей самую суть», — сказал он мне тихим усталым голосом. Я настроился на обстоятельный разговор, и такое категоричное пожелание Нефедова несколько обескуражило меня. «Видишь ли, к Феодосийскому порту приписана частная моторная яхта «Ассоль». «Хозяин ее живет в Москве». «Я понял», — прервал меня Валера. «Тебя интересует его личность?» «В общем, да. Позвони завтра в обед мне на работу. То есть уже сегодня». Нефедов меня обнадежил. Я уснул с уверенностью, что рано или поздно раскручу это дело. Разбудил меня громкий стук в дверь. На пороге стоял Леша, одетый в шорты, майку, за плечами маленький рюкзак. «Все ясно. Собрался за крабами». Я вздохнул. «Счастливый. Еще позавчера утром я был таким же счастливым, и все мои мысли были заняты тем, как глубже нырнуть, дольше пробыть без воздуха и поймать краба покрупнее. Сейчас недавнее прошлое воспринималось как нечто навеки утраченное». «Почему еще не одет?» — спросил Леша, вскидывая свои белесые брови. «На выход с вещами! Живо!» Такое впечатление, что Леша начисто забыл, что со мной случилось. «Ты о крабах или о тюрьме, Леша?» — поинтересовался я, затаскивая его в прихожую. «Пока тебя не посадили, можно еще наловить сотню крабов!» — пошутил он. «Я лучше займусь ловлей убийцы». Леша поморщился. В его глазах мелькнула ирония. «Дорогой друг», — сказал он, — «предоставь этот неблагодарный труд милиции. Поверь мне, так будет лучше. Милиция должна разыскивать и наказывать преступников, а мы с тобой — крабов и прочих морских гадов». Я понимал, что омрачаю Лешей отпуск. Он успел привязаться ко мне, всерьез увлекся промыслом, и вдруг на пике нашей дружбы я вынужден был оставить его. Наверное, в кабинете у Нефедова стоял телефон с определителем номера, потому как он, подняв трубку, сразу перешел к делу. «Значит так, слушай меня. Хозяин Ассоли Артур Пиков, директор фирмы по продаже автомобилей иностранных марок, 1947 года рождения. В 83-м сидел за валютной махинацией, вышел досрочно, работал маклером, затем перегонял автомобили из Тольятти в Москву, в 91-м организовал фирму, женат трижды, детей нет, постоянно проживает в Москве. Записывай адрес и телефон, но имей в виду, он вряд ли станет с тобой разговаривать». Нефедов оказался прав. Пиков разговаривал со мной просто хамски. «Кто вы такой? Какой еще Вацура?» «Не знаю никаких Вацур. Откуда у вас мой телефон?» «Не знаю ни о каком убийстве. Меня это не интересует». «На вашей яхте обнаружен труп директора акционерного общества Милосердовой», — спокойно повторил я. «Капитан же по неясным причинам исчез. Вы знаете, где сейчас находится Караев? Если буду думать о каждом пьянице, у меня не останется времени для решения своих вопросов». «Я мог бы расследовать это дело без излишней огласки», — сказал я, уже понимая, что Пиков ничего полезного мне не сообщит. «Если сочту нужным, я сам воспользуюсь услугами частного агентства. Пока же я не нуждаюсь в вашей помощи. Желаю здравствовать. Постарайтесь не звонить мне больше». И короткие гудки. Я опустил трубку. Ну, отрицательный результат тоже результат, подумал я, чтобы как-то утешить себя. А впрочем, кое-какие выводы можно сделать. Во-первых, Пиков переиграл. На сообщение об убийстве даже самый замшелый бюрократ отреагировал бы иначе. Пиков же слишком усердно подчеркивал свое безразличие. Так может делать человек, которому известно больше, чем мне. Во-вторых, его фраза о том, что у него нет времени думать о каждом пьянице, вообще абсурдна. Речь шла не о постороннем человеке, а о капитане собственной яхты, которому доверено содержание дорогостоящей техники. Пиков лукавил. Он не только не нуждался в услугах частного детектива, он боялся, что к розыску убийцы подключится дополнительная следственная структура. Я ходил по квартире, раздумывая над тем, куда теперь воткнуть свои выводы в отношении Пикова. Мне было известно, что около полудня 19 числа капитан Ассоли Караев на мысе Айфока сошел на берег, предоставив яхту в распоряжение неизвестных пассажиров, одной из которых была Милосердова. Ассоль взяла курс на Дикий остров, где около 14 часов директор АО была зверски убита, возможно, в голом виде, после чего ее труп был одет в костюм и сброшен в трюм яхты. Убийца или убийцы покинул остров, предварительно подбросив накидку Милосердовой в мою лодку и столкнув ее в воду. Письмо-подделка, оставленное в кармане накидки, говорило мне пока лишь о том, что убийство было тщательно спланировано. Вероятно, за мной следили, выясняя, в какие часы и дни я бываю на Диком острове. Это, на мой взгляд, сделать гораздо проще, чем добыть образцы моего почерка. Писем я никому не пишу, созданием мемуаров не увлекаюсь. Единственное, что мне в последнее время приходилось писать от руки, так это всевозможную документацию своего сыскного агентства. Но большая часть бумаг хранится у меня дома, где не бывает посторонних, оставшаяся часть в архивах отделения милиции. Как бумаги попали в руки убийцы, оставалось загадкой. Что мне еще было известно? Главбух и коммерческий директор Милосердия утверждают, что не знают, в каких банках и на каких счетах находятся деньги вкладчиков, и таким образом снимают с себя всякую ответственность перед многочисленными держателями акций. Диме Моргуну наверняка кое-что известно о Караеве и его последнем рейсе. Но он держит язык за зубами. Владелец яхты Пиков тоже хранит какую-то тайну. Словом, эти четыре человека знают по делу убийства больше, чем говорят. Очень условно можно предположить, что в наибольшей степени были заинтересованы в смерти Милосердовой главбух и коммерческий директор АО. Один из них сейчас сидит в следственном изоляторе, а второй пропал где-то в Запорожье. Глава 7. Я знал, что Леша сопереживает мне и всегда готов помочь. Но о том, что он выведет меня на Караева, я даже не мог и мечтать. Он пришел ко мне вечером с мешком крабов, которых вместо того, чтобы сдать в ресторан, предложил сожрать самим. Вывалил несчастных членистоногих в самую большую кастрюлю, какая была у меня, залил подсоленной водой и поставил на огонь. Пока крабы варились, перекрашиваясь в ярко-красный цвет, я сходил за пивом. Наслаждаясь деликатесом, я подробно рассказал Леше о разговоре с хозяином яхты. Леша, разгрызая горячие клешни, из которых сочился ароматный бульон, хмыкал и качал головой. «Но этого следовало ожидать», — сказал он. «В самом деле, а кто ты такой для Пикова? Почему он должен тебе доверять?» Дело вовсе не в том, доверяет мне Пиков или нет. Для честного человека быстрое и профессиональное расследование все равно, что защита адвоката. Пиков отказался от такого рода защиты. Отсюда напрашивается вывод. Пиков чист, у него надежное алиби, и кто бы ни копал против него, ничего не накопает, сказал Леша с треском, словно орех, раскусывая панцирь. Верно. Но можно предположить и совершенно противоположное. У Пикова рыльца в пушку, потому-то он и не заинтересован в быстром и качественном расследовании. Тоже может быть, согласился Леша, вытирая руки платком. Пиков его фамилия, говоришь? Произнес он, вытаскивая из кармана брюк потрепанную записную книжку. Когда-то у нас в больнице с камнями в почках лежал некий господин, который курирует частное капитальное строительство на побережье. Леша листал книжку, проводя пальцем по страницам. Он оставил мне свои координаты на всякий случай. Один раз я ему уже звонил, интересовался дачами под ключ. А зачем нам капитальное строительство? Не понял я. А ты думаешь, что твой Пиков, купив яхту, не приобрел где-нибудь неподалеку от порта приписки «Дом с видом на море»? А вот он, Илья Роменович Городецкий. Телефон в Симферополе 262609. Отлично. Ну, прямо сейчас позвоним. Я не очень верил в удачу и продолжал заниматься крабами, глядя на Лешу, который, мурлыкая под нос песенку, крутил диск телефона. «Алло, Илья Роменович?» — крикнул Леша в трубку. «Что-то совсем плохо слышно». «Ага, вот уже лучше. Это Малыгин. Вспомнили такого?» Несколько минут Леша расспрашивал у Городецкого о его здоровье, передавал приветы жене и сыну, после чего сказал: «Нужна ваша помощь, Илья Роменович. Есть фамилия, но нет адреса дома». «Как вы сказали?» «Уверен ли я, что дом построен на побережье?» «Конечно, уверен», — красиво соврал Леша и подмигнул мне. «Пиков его фамилия. Артур Пиков. Постоянно проживает в Москве. Мой телефон?» «Секундочку». Леша прикрыл трубку рукой и спросил у меня: «Давай твой номер, он перезвонит сюда сам». Не успел Леша разобрать очередного краба и отпить из стакана пива, как телефон зазвенел. «Слушаю вас», — крикнул Леша. «Ага, записываю. Поселок Морское, улица Энгельса. Неужели еще такие улицы бывают? Дом 300. Ну, круглая цифра. «Все ясно, Илья Роменович. Спасибо большое». Он положил трубку и с победным выражением на лице посмотрел на меня. «Ну как, Шерлок Холмс, здорово сработано?» Я, не скрывая своего восхищения, пожал Леше руку. «У нас есть слабая надежда, что Караев пережидает шумиху в этом особняке», сказал Леша, глядя на адрес, который записал на полях газеты. «Я в этом почти уверен», более оптимистично добавил я. «Караева видели в Морском после того, как яхта отчалила от мыса Айфока. Только не совсем понятно, какой смысл Пикову прятать Караева на своей даче». Леша махнул рукой. «А что здесь непонятного? Зачем опытного, надежного капитана отдавать на растерзание милиции? Пиков прекрасно понимает, что в первую очередь заподозрят старика и наверняка упекут его на 30 суток в следственный изолятор. А старый человек со страху может наговорить лишнего, кого возил на яхте, о чем говорили пассажиры, мало ли в какие тайны был посвящен Караев». Я в легком возбуждении вскочил из-за стола, допивая пиво из стакана. «Ты куда?» — удивился Леша. «В Морское». Леша пожал плечами и не совсем решительно взялся за свой мешок. Намереваясь пойти со мной, я мысленно извинился перед ним за то, что в очередной раз испортил человеку отдых и выскочил из квартиры. До Нового Света я доехал на автобусе и, распугивая отдыхающих, легкой трусцой побежал по тропе Голицына мимо живописных бухт и гротов. За час я добрался до мыса, откуда уже не торопясь и прихрамывая приплелся в поселок. Дом номер 300 находился достаточно далеко от моря, на горке, утыканной кипарисами, как шипами. Это был очень симпатичный двухэтажный особняк стального цвета с пористыми стенами, напоминающими срез свежего ржаного хлеба. Бесшумно приблизившись к входной двери, обитой черным дерматином, я нажал кнопку звонка. Никакого результата. Интуиция редко когда подводила меня, и я чувствовал, что кто-то стоит за дверями, смотрит на меня через глазок и прислушивается к моим шагам. Я двинул по двери кулаком и крикнул: «Караев, открывай!» «Слышишь, дед, у меня важное дело к тебе. Открывай, я знаю, что ты дома». Это сработало, как волшебное заклинание Сим-Сим. Лязгнул замок, дверь приоткрылась, и показалось испуганное лицо Караева. «Че гремишь?» — сиплым голосом спросил он. «Че хулиганишь здесь?» «Что надо?» «Какое еще у тебя ко мне дело?» «Я звонил твоему шефу. Сходу придумывал я, потеснив старика и зайдя в дом. И он сказал мне, где ты прячешься». «Все это я прячусь. От кого мне прятаться?» — возразил Караев, придерживаясь руками за стены. «Я тут за домом приглядываю, пока хозяина нет. А какое дело у тебя, что надо?» «Твои пассажиры в нехорошую историю вляпались», — сказал я. «Дело, конечно, пустяшное, но все равно требует расследования». «Какие еще пассажиры?» «Которых ты позавчера на Айфока взял». «Кто ж яхту незнакомым людям доверяет?» «Ты что-то не договариваешь, парень», — насторожился дед. «Угробили Ассоль, что ли? Или наехали на кого?» Я кивнул, словно подтверждая слова деда, но сказал уклончиво: «Ну, об этом позже. Ты мне сначала ответь, кого на борт в тот день взял». Дед вдруг проявил характер. Он сел на табурет, взял со стола пустой стакан, покрутил его и поставил на место. «Мне хозяин не велел об этом распространяться». «Ты же не милиционер, чтобы я перед тобой отчитывался?» «Ты хочешь, чтобы я привел милиционера?» «Это очень просто. Но милиция будет с тобой по-другому разговаривать». «А ты меня не пугай. Я не в том возрасте, чтобы пугаться». С Караевым надо было разговаривать как-то иначе. Я обнял его одной рукой, посмотрел в глаза. «Дед, я тебе помогал. Жену твою в институт онкологии устроил?» «Устроил», — кивнул Караев. «Теперь ты мне помоги. Я многого от тебя не хочу. Расскажи, кому ты отдал Ассоль? Почему не поплыл вместе с ними? Почему не идешь домой?» Дед расслабился, почесал затылок и снова взял пустой стакан. «Тогда, может быть, сбегаешь за Славянским? А чё в сухую беседовать?» «Договорились», — обрадовался я. «Рассказывай мне все подробно, и я бегу в магазин». «К тому времени он закроется. 15 минут осталось». «Давай так», — предложил я компромисс. «Сейчас за 5 минут рассказываешь вкратце, а потом, когда я вернусь из магазина, подробно. Идет?» Караев с тоской взглянул на стакан и произнес: «Ну, а что рассказывать? Кого ты посадил на мысе Айфока?» «Баб молодую». «И все?» «Больше никого не видел». «Но не баба же управляла яхтой». Караев усмехнулся и принялся набивать трубку табаком. «Естественно, не баба. Но мужика я не видел. Баба встречала меня на мысе одна. Я помог ей на корму запрыгнуть, иначе она бы точно в воду свалилась. Все время поторапливала: идите, мы сами без вас разберемся». Или что-то в этом роде, я точно не помню. Она вообще была странная. «Что значит странная?» «Ну, вроде как пьяная, но запаха не было. Глазища огромные, взгляд плывет, и улыбка на лице какая-то клоунская». «И ты вот так просто доверил яхту посторонним?» «Ну что ты, разве без ведома хозяина посмел бы я отдать Ассоль?» «Пиков разрешил тебе сдавать яхту в прокат незнакомым людям?» «Не совсем так», — ответил Караев, подкуривая трубку и наполняя прихожую едким дымом. «Пиков дал мне телеграмму». Он поднял лицо к потолку, прищурился, вспоминая ее текст. «Живи на даче до моего приезда, яхту сдай в прокат, клиент найдет тебя сам». «И как клиент нашел тебя?» «Да очень просто. Позвонил мне накануне домой и сказал, чтобы завтра я подогнал яхту к Айфока, где меня встретит его мадам. Вот все». «Ты по голосу не узнал клиента?» Караев отрицательно покачал головой. Как его узнаешь? Голос как голос. У всех такой. Он заплатил тебе за прокат? Неа. Сказал, что с Пиковым рассчитается сам. Слушай, 5 минут осталось. Все, бегу. Последний вопрос. Та баба была в черном костюме и туфлях? Чего? Удивился Караев. В каких еще туфлях? В резиновых шлепанцах и шортах. Ну, таких, знаешь, высоко обрезанных, что задница голая сверкает. Вот она в чем была. В шортах. Не поверил я и положил ладони себе на грудь. А здесь? А здесь мальчонка какая-то. В общем, не одежда, а так, одно название. Так вся молодежь так по пляжу ходит. Ну, ей-богу, опоздаешь. Давай бегом. 2 бутылочки прихвати. Добро? И баночку консервов на закусь. Потом продолжим. Перед дверью в гастроном я неожиданно вспомнил про фенечку, маленькую самодельную сумочку, какие носят на шее хиппи. Эту штуковину я нашел на острове недалеко от того места, где качалась на волнах яхта. Если во всей этой истории замешана еще одна женщина, баба в коротких шортах и мальчонке, то шейная сумочка могла принадлежать только ей. 2 женщины и 1 мужчина, думал я, заходя в торговый зал и отыскивая взглядом винную полку. Классический любовный треугольник. 2 женщины и 1 мужчина. Самая взрывоопасная смесь, какую когда-либо знало человечество. И еще известно, что женщины убивают более жестоко, чем мужчины. Внезапная догадка обожгла мое сознание с такой силой, что продавщица 3 раза крикнула мне, прежде чем я пришел в себя. «Закрываем, мужчина! А вы что, оглохли? Или деньги потеряли?» «Эй, морской волк!» — крикнул я, подходя к двери. «Есть предложение накрыть полянку во дворе, а то дома слишком душно. Ты чего в темноте сидишь? Экономишь электроэнергию?» Дед не отозвался. Я поставил бутылки и консервы на бетонную ступеньку и зашел внутрь. «Дедуля!» — позвал я тише. «Ты что, вздумал со мной в прятки играть?» Я стоял посреди темной прихожей, всматриваясь в призрачные силуэты раскладушки, кухонного стола и лестницы, ведущей на 2-й этаж. Возбужденное настроение быстро сменилось недоумением и настороженностью. «Дед!» — еще раз позвал я, но уже совсем тихо. Я стал шарить по стене в поисках включателя. Мне показалось, что где-то в глубине дома скрипнула дверь. Ладонь легла на кнопку включателя, щелчок, и под потолком вспыхнула лампочка. Щурясь от света, казавшегося нестерпимо ярким, я смотрел на ноги Караева, в галифе с голубым кантом и в поношенных черных ботинках, выглядывающий из-под синего одеяла, которым он был с головой накрыт. Затем, уже предчувствуя беду, наклонился и потянул на себя край одеяла. Из-под одеяла выпученными глазами на меня глянул мертвец с ужасным выражением на отечном лице. Его рот был приоткрыт, зубы оскалены, и между ними синел огромный, словно кляп, язык. Руки старика, напоминающие высохшие корявые ветки, лежали на шее, прикрывая проволоку, которую я не сразу заметил. Тонкая стальная нить глубоко врезалась старику в горло. На затылочной части шеи проволока была перекручена при помощи небольшой палки. Чтобы придушить несчастного, убийца повернул ее вокруг оси 5-7 раз. Что-то снова скрипнуло за дверью, которая вела в одну из комнат. Я машинально глянул по сторонам в надежде отыскать какой-нибудь тяжелый предмет. Как назло, не было ничего подходящего, и мне пришлось взять со стола пустую бутылку и шарахнуть ею о край стола. Сжимая розочку в руке, я приоткрыл дверь в комнату, там было темно, но я успел заметить, как темная фигура метнулась в оконный проем, Человек, выскочивший из окна, сделал несколько широких шагов к изгороди, покошачьи прыгнул на нее, уцепившись за сетку руками и ногами, и, согнувшись пополам, ловко перемахнул на другую сторону, описав ногами петлю. Он был одет в спортивный костюм, а на голове что-то вроде спортивной шапочки с прорезями для глаз, надвинутой на лицо. Я не был уверен, что смогу догнать его, если полезу следом через забор, и побежал к воротам. Обернувшись на мгновение, убийца сделал короткий взмах рукой, словно поддразнивал меня, и исчез за поворотом. «Счет 2-0», — подумал я. «Меня подставили во второй раз». Должен признать, при всем своем неприятии противника, что это был сильный ход. Во-первых, он убрал свидетеля. Во-вторых, сделал это так, что подозрение в первую очередь ляжет на меня. Глава 8. Я позвонил Кнышу домой рано утром. Кажется, он еще лежал в постели, потому как голос его был сонным и безрадостным. Я вышел на Караева. «Это хорошо», — отозвался Кныш. «Его убили вчера вечером, Володя». «Это плохо». В трубке невнятно забурчало. Наверное, Кныш прикрыл микрофон ладонью и что-то сказал жене, а может быть, выругался матом. Наверное, мне не надо было вдаваться сейчас в подробности, но я не удержался. Я разговаривал с дедом, потом отлучился на минут 15, а когда вернулся, тот уже был удушен. Я видел убийцу, Володя, но ему удалось уйти. Кныш молча сопел в трубку. Скотская у него жизнь. Мимоходом подумал я. Только глаза утром продрал, как на голову сразу сваливаются паршивые новости. «Ну что ты за человек?» — простонал Кныш и, кажется, сплюнул. «Если человек в собственной спальне плюется, то я его действительно достал. Хочешь сказать, что тебя снова подставили? Надо же, какая популярная личность в криминальном мире!» Я стремительно падал в глазах Кныша. «Ты что, не веришь мне?» — зачем-то спросил я, хотя на его месте тоже не поверил бы такому сочетанию случайностей. «Плохи твои дела», — сказал Кныш. «Еще ни в чем не разобрался, а уже хоронишь меня?» — ответил я с надеждой, что Кныш как-то поддержит меня или на крайний случай скажет что-то оптимистичное. «Там вчера меня видели, по крайней мере, человек 5. Продавщица винного отдела легко вспомнит, в котором часу я покупал у нее славянское». «Да я не о том. Меня сейчас убийство Милосердовой больше занимает. Здесь у нас бригада с документами работала. В общем, Кирилл, выяснилось, что ты сказал мне неправду». Я, конечно, не святой, и после такого заявления не мог тотчас ответить однозначно. «Упаси Господь, Володя, я тебя не обманывал». Упрек Кныша заставил меня призадуматься. А он молчал. «Самое интересное заключается в том, — сказал я, — что не могу вспомнить, когда обманул тебя». «Страдаешь провалами памяти», — усмехнулся Кныш. «Тогда напомню, что ты говорил вчера насчет своего вклада в Милосердие». «Что вкладывать, к сожалению, нечего. Разве это не так, Володя?» «Кирилл», — каким-то усталым голосом ответил Кныш, «в Милосердии у тебя есть валютный счет, и на том счету висит 25 000 баксов плюс проценты». «Что?» — не поверил я своим ушам, и даже стал заикаться от волнения. «Какие еще 25 000 баксов? Ты что, ты пургу несешь? Откуда у меня такие деньги? Никогда у меня не было ни валютного, ни купонного». «Слушай сюда», — не дал мне договорить Кныш. «Все это будешь объяснять следователю. Сам понимаешь, прикрывать я тебя больше не могу. Несколько человек, у которых на счету Милосердие, висят крупные суммы, взяты под особый контроль. В ближайшее время тебя вызовут на допрос. И там ты расскажешь следователю, где был в час убийства 19 числа, как в твою лодку подкинули плащ, убитый с письмом, а потом еще добавишь про Караева, как пытался поймать убийцу. Кажется, Кныш зло иронизировал. Володя, ну ты же сам понимаешь, что с такими фактами личной жизни у меня прямая дорога в следственный изолятор. Что мне делать? Не знаю. Единственное, что советую, это не пытаться сбежать. Но если я приду к следователю и дам показания, меня сразу же посадят. Возможно, после паузы ответил Кныш. И все-таки так будет лучше. Я найду тебе хорошего адвоката, и если ты говоришь правду, то беспокоиться нечего. Ты меня успокоил, огрызнулся я и швырнул трубку. Физкульт, привет! Крикнула Анна, прикладывая ладонь к виску, словно отдавала честь. Я занимался делом, которое прекрасно успокаивает нервы. Сидя на верхней перекладине стремянки, собирал персики. Молча глянул на Анну, аккуратно опустил в ведро мохнатый фрукт и потянулся за очередным. «А я выхожу замуж», — объявила Анна, отодвигая в сторону ветку и заглядывая мне в лицо. «Поздравляю». «Знаешь, за кого?» Ее глаза сверкнули безумным блеском. «Догадываюсь». «Не может быть». «И что ты по этому поводу думаешь?» «Ничего не думаю», — пожал я плечами. «Мне что, не о чем больше думать, как о всякой чепухе?» Анна сорвала персик, надкусила его, извлекла косточку и, причмокнув, кинула ею в меня. «И ты даже не ревнуешь?» Размечталась. «Надеюсь, этот человек окажется намного достойнее меня», — сказал я. «Конечно, достойнее. Можешь даже не сомневаться в этом», — воскликнула Анна. «Это замечательный человек. Он, в отличие от некоторых, никогда не предаст». «Все ясно». Анна решила возобновить дискуссию. «Если человек по своей воле возвращается к давно закрытой теме, значит, его мучают сомнения». «Когда свадьба?» — поинтересовался я. «Очень скоро». Я вздохнул. «Жалко парня. Наша словесная дуэль могла продолжаться еще достаточно долго, если бы вдруг рядом с дачей не раздался пронзительный визг тормозов машины. Густая крона дерева не позволяла увидеть, кого еще там принесло. Но интуиция подсказала, что ничего хорошего сейчас не произойдет. Я оттянул ветку в сторону. Внизу, у самого забора, матово отсвечивала желтая крыша милицейского УАЗика. Анна лишь на секунду обернулась, равнодушно посмотрела на машину, надкусила очередной персик и принялась было опять сочинять убийственные фразы и выражения, но я уже отложил свою работу на неопределенный срок, спустился на землю и поставил ведро около ее ног. «Кушай, тебе перед свадьбой нужны витамины». Два милиционера в рубашках, пропотевших до белых разводов, уже заходили во двор. «Привет, ребята. А я вас с самого утра жду», — попытался сострить я, хотя не был уверен, что удалось сделать радостную физиономию. «Ну вот и молодец», — ответил один из ментов. «Тогда попрошу сразу машину». Я оглянулся. Рассерженной фурии уже не было. Вместо нее стояла девушка, растерянно жующая персик. Ее взгляд блуждал по моему лицу, а губы свело в странные улыбки, словно она хотела сказать: «Ну ладно, хватит меня разыгрывать, это уже не смешно». Я подошел к ней, встал почти вплотную и тихо произнес: «Анна, меня обвиняют в убийстве Милосердовой, той самой Эльвиры, накидку которой принесли с причала. Передай Леше, что меня взяли. Пусть что-нибудь придумает, если сможет». «А чем Леша мне поможет?» — подумал я, когда дверца за мной захлопнулась, машина понеслась вперед, и маленький домик, утонувший в зелени, вместе с застывшей фигуркой девушки, стремительно удалился в прошлое. Глава 9. Кто-то мне рассказывал, что нет ничего хуже женщины-следователя. Потому когда я вошел в маленькую комнату, У меня невольно вырвалось какое-то нечленораздельное словцо, означающее крайнюю степень досады. За исцарапанным письменным столом сидела немолодая мадам в каком-то странном одеянии, напоминающем индийское сари или халабуду кришнаитов. Пальцы ее были украшены стальными перстнями, похожими на маленькие ручки от дверей шкафа. На запястьях подрагивали горошинами многочисленные браслеты. С шеи на грудь свисали гирлянды полированных лепестков и конусов из черного дерева. Следователь подняла на меня свои томные глаза, окруженные коричневыми тенями, слегка отряхнула головой, отчего ее длинные волосы, низвергающиеся до локтей с прямого пробора, колыхнулись волной. «Садись», — не совсем вежливо сказала она, оттопырив указательный палец, указывающий на стул рядом со столом. Прошлась долгим взглядом по моему лицу, майки с изображением символа ливерпульского яхт-клуба, осмотрела джинсы и глубоко вздохнула. «Это будет копать, как могильный червь», — подумал я и стал вспоминать, что в подобной ситуации делают умные люди. Кажется, отказываются давать какие-либо показания и подписывать бумаги без адвоката. Следователь словно прочла мои мысли, прикуривая длинную тонкую сигарету, кивнула на стопку листов опроса, лежащую на краю стола. «Бери лист и пиши все, что видел на Диком острове 19-го и вчера в Морском. Коротко и по существу». Я потянулся за бумагой. «Видите ли, сначала я хотел бы кое-что объяснить». «Никаких объяснений», — оборвала следователь. «Что делал, что видел. Больше мне ничего не надо. Комментарии и личные выводы оставь при себе». «Вы на меня давите. Мне нужен адвокат». Следователь даже курить перестала и посмотрела на меня так, как учитель на первоклассника, утверждающего, что 2 × 2 = 5. «Чего?» — протянула она. «Адвокат? О, Господи! Начитались всякой ерунды, умными стали. Не нужен тебе адвокат. Никто на тебя не давит. Пиши, что говорят, и не задавай вопросов». Она снова тряхнула головой, пуская по волосам волну. Я взял ручку со стола и придвинул лист к себе. Надо изложить факты так, думал я, глядя на белое поле, чтобы обвинение в мой адрес по этой бумажке никак не складывалось. Через некоторое время протянул исписанный лист женщине. Она взяла его и, отстранив подальше от глаз, стал читать. Лист мелкого почерка с двух сторон читала минут 5, что-то помечая карандашом в тексте, и неожиданно вернула его мне. «Так не пойдет. Ты суешь нос не в свои дела. Про деловой костюм, на котором якобы не было ни капли крови, не надо. Это дело экспертизы. Уточнять, была кровь или нет. Затем накидка. К чему это? Ты уверен, что накидка принадлежала Милосердовой? А кто сказал, что ее нашли в твоей лодке? Да начальнику лодочной станции показалось, что в твоей. Но в тот день лодками, в том числе и твоей, пользовалось 50 отдыхающих. Любой из них мог нечаянно забыть накидку в лодке». Я слушал следователя и не мог понять, куда она клонит. Выходило так, что она сама подсказывала мне алиби. «Дальше», — продолжала она, глядя на мое сочинение как редактор на текст заметки начинающего журналиста. «Ты пишешь про какое-то письмо. С чего ты взял, что кто-то намеревался тебя подставить? Почерк похожий на твой. Ну и что? Да мало ли на свете почерков. Миллионы людей на Земле пишут приблизительно так же, как и ты. Подписанный именем Кирилл. А что, кроме тебя, такого красивого и неповторимого, больше нет Кириллов?»